Толстые валики на передней стороне рогов способствуют тому, чтобы рога при ударе не соскальзывали так легко друг с друга. А вот к возрасту, как иногда думают, эти утолщения не имеют никакого отношения. Это ни в коем случае не годовые кольца. Ведь по ветвистости оленьих рогов нельзя с точностью определить, сколько лет такой красавец уже прожил на свете. У стареющих горных козлов рога, хотя и становятся постепенно все длиннее, но зато и все глаже. Из них не выдвигаются уже сколько-нибудь заметные валики. У молодых козлов сначала появляется здоровенная шишка под кожей лба, даже горячая на ощупь, если приложить к ней ладонь. А вскоре из-под кожи показывается очередной валик. Происходит нечто похожее на то, когда у ребенка прорезаются зубы. Рога не одинаковой толщины, правый почти всегда несколько короче и толще. Большинство горных козлов при схватках предпочитают всегда ударять каким-нибудь одним рогом. Доктор Инго Крумбигель исследовал в музеях 317 черепов горных козлов и обнаружил в них 20 заживших переломов, причем 17 из них в левом роге. Если мы будем содержать в зоопарке вместе со всем стадом оленей двух самцов или двух взрослых самцов антилоп вместе с самками, то жизнь более слабого превратится в сплошную муку. Так или иначе, он все равно погибнет, потому что ему некуда убежать. Ведь и для оленух нам приходится устраивать специальные лозы и укрытия, где они могут спастись от похотливых самцов, которые во время течки способны загнать их до полусмерти. Горные козлы же своего рода подкаблучники, несмотря на свой грозный вид. Дело в том, что горные козочки своими маленькими острыми рожками способны нанести довольно опасные удары. В то время как их повелители создают в основном лишь шумовые эффекты, их маленькие женушки, когда бьют, то уже без промаха. Здесь, в Тиберде, у самок горного козла как раз пару недель назад появились на свет детеныши. Рожают они их на открытых местах, но часто козлята уже спустя несколько часов прячутся куда-нибудь в расселину скал или в какую-нибудь нишу. Зачастую укрытие бывает слишком малым для матери, и тогда она просто остается стоять возле своего детеныша. Первые 14 дней самка и детеныш держатся вместе, как это наблюдается и у всех горных животных. Малышка бежит, тесно прижавшись к бедру матери, так что та все время ощущает его присутствие. Во время пастьбы самка не отходит от своего козленка больше, чем на 5-10 метров. И только достигнув возраста 14 дней, молодняк становится самостоятельнее, учится лазить по уступам и игриво скачет вокруг своей матери. Здесь вот мы видим, как горные козлята объединились в нечто вроде детского сада. Они гоняются друг за другом, пробуют бороться наподобие старших, поднимаются при этом на задние ножки и стараются перелезть друг через друга. Если кто-то из козлят не хочет принимать участие в общих играх, к нему непременно подбежит один из играющих и до тех пор будет скрести его по спине копытцем, пока тот не встанет и не присоединится к общему веселью. Если же два подростковых горных козленка затевают нешуточную драку, их матери следят за ними весьма пристально, в то время как на поединке взрослых самцов самки не обращают явного внимания. Здесь же они подчас сбегаются со всех сторон и наблюдают за драчунами, однако не вмешиваясь. Если горные козлы и не в состоянии подпрыгнуть вверх на несколько метров, то забраться как угодно высоко для них проще простого. Были бы какие угодно, пусть даже почти отвесные стенки. В этом пришлось убедиться звероторговцу Герману Рухе из Ганновера при покупке сибирских горных козлов-теков. Один из новоселов, помещенный в тесный загончик с дощатыми стенками высотой в 2,5 метра, подпрыгнул, оттолкнулся копытами от стенки, и не успели сторожа взять в толк, что происходит, как он с неимоверной быстротой поднялся кверху, кружа словно по винтовой лестнице, и был таков.